Глава 24. Железо на железо. Наследие крови. Тяжелый бой. Мучитель выстрелил первым, но в конечном счете это не имело значения. Форт все равно уничтожило. Отдача вулканической пушки отшвырнула стоявший на платформе танк, так что крепежные скобы сорвало с пронзительным треском ломающейся высокопрочной стали. Взметнулись лопнувшие кабели, разрезая целые группы железных воинов, которых даже доспехи не могли защитить от подобной силы. Главная пушка теневого меча, созданного специально для борьбы с титанами, была самым убийственным оружием, которое можно было поставить на танк. Мощный лазер пробивал даже самую крепкую броню, уничтожал многослойные пустотные щиты и обладал кинетической и взрывной мощью, недоступные ни одному оружию в имперском арсенале, за исключением того, что стояли на самих титанах или на могучих ординаторах Марса. У эльдарского титана, стоявшего вблизи, потерявшего голо щиты и истекавшего светом из трещин, которые остались на усиленном корпусе после схватки с машинами Мортис, не было шансов. Верхняя часть торса попросту исчезла во взрыве струящегося света и кристаллических осколков. Выше тазовых шарниров гигантской боевой машины не осталось ничего. Она покачнулась на полупрозрачных ногах, стремительно начавших терять прозрачность, когда свет хлынул из нее с мощью последнего артиллерийского залпа на Уланорском триумфе. По стекловидному материалу пробежали трещины, и, наконец, машина обвалилась, как скульптура из пепла. Форекс судорожно выдохнул, но радость пропала. Едва он услышал, как деформируются рамы, и усиленные опорные элементы платформы, не выдержавшие отдачу вулканической пушки. Они возвели конструкцию, не предполагая, что им доведется стрелять из главного орудия сверхтяжелого танка. И теперь за эту недальновидность придется дорого заплатить. Задняя часть платформы начала заваливаться со скрипучим стоном разрушающихся опор, падая с экспоненциально растущей стремительностью по мере того, как отказывали все новые и новые элементы конструкции. Танк накренился и взревел мощными двигателями, заскрежетал гусеницами, пытаясь удержаться. Водитель прикладывал все усилия, чтобы замедлить спуск. Мучитель упал, и зубчатые гусеницы, не переставая вращаться, вгрызлись в камень, раскидывая вокруг обломки. Но вместо того, чтобы зарыться вглубь, за счет их движения массивный танк выехал вперед, и носовая часть приземлилась невредимой. Танк повело в сторону, а то, что произошло потом, Форекс увидел, словно в замедленной съемке. Накренившись, теневой меч с ревом описал крутую дугу, и бронированный борт стеной понесся на него. Форекс знал, что ему не убежать, но все же развернулся и попытался убраться с пути танка, на безумной скорости ушедшего в занос. Казалось, что его пнул титан, с такой силой врезалась в него машина. Пластины доспехов покоробились, встроенные системы разбило вдребезги. Форекс покатился, и земля с небом долго вертелись перед глазами, пока он не замер, пропахав в земле борозду. Он едва мог дышать и совсем не мог двигаться. Встроенную нервную систему, управлявшую жгутовой мускулатурой доспехов, полностью уничтожила. Теперь перемещаться в тяжелой броне можно было лишь, задействовав собственную силу. Услышав хорошо знакомый вой артиллерийских снарядов, Форекс поднял взгляд в небо. Тарамина начал обстрел. Однако целая жизнь, проведенная в траншеях под небом, расчерченных полосами от взрывчатых боеприпасов, научила Форекса интуитивно чувствовать траекторию любого огня. «Кровь Олимпии!» — охнул он, отчаянным рывком перекатываясь на бок. Первые снаряды упали несколько секунд спустя, распространяя ударные волны сейсмической силы. Северо-восточный участок пункта исчез в крещендо грохота и огня. Форекса отбросило назад. Из руин повалились тела. Тела железных воинов, лишенные конечностей, лишенные голов, сплавившиеся со своими почерневшими доспехами или попросту разорванные на куски. По броне Форекса зазвенела шрапнель, и он перевернулся, опуская голову и подставляя взрывом выпуклый наспинник. Ударная волна едва его не опрокинула, но он пригнулся и прикрыл лицо руками. От немыслимого грохота и перепадов давления барабанные перепонки мгновенно лопнули, а воздух выбило из легких. Новая партия снарядов разрушила ворота и оставила между двумя обломками стены 15-метровый кратер. Еще больше трупов. В воздухе повис кровавый туман, куски почерневшей плоти падали дождем. Обломки брони, острые как лезвия топоров, рассекали воздух, рикошетя от поверхности. Западные стены исчезли за пеленой сплошного огня, а за ними и южные бастионы. Вокруг Форикса без конца что-то падало, то шлем, из которого торчал неровный обрубок шеи, запрыгал по земле, то покореженный болтер рухнул рядом, то цепной меч с клинком в желто-черных полосах. Его воины гибли, его воинов убивали. Накладывающиеся друг на друга ударные волны обрушились на Форикса, мотая его из стороны в сторону, как тряпичную куклу, травмируя генетически улучшенные внутренности. Лишь оплавленные пластины разрушенной брони берегли органы от полного разжижения. «Отставить огонь!» — закричал Форикс. Голос его звучал, словно издалека. Он даже не знал, работает ли его вокс. «Железо на железо! Отставить огонь! Железо на железо!» Но обстрел не ослабевал. Все новые и новые снаряды падали по радиальной схеме, центром которой, как знал Форикс, был форт. Над ним навис гигантский силуэт, выплывший из тумана, железное чудовище, грохочущее и ревущее. Вокс в латном воротнике искрился, но из него раздавался лишь тихий звон и слабый вой оглушенных взрывами. Монстр надвигался на него с убийственным намерением. Перед ним стоял тот самый железный зверь, который, как он всегда знал, станет причиной его гибели. Оракул Лохаса предсказал ему это, когда он был всего лишь мальчишкой. Детский страх, забытый во взрослом возрасте, теперь, когда истинность предсказания подтверждалась, разгорелся с новой силой. Огромная черная пасть распахнулась и проглотила его целиком, отправив залитое красным светом чрево, где воняло маслом и металлом. Артобстрел стирал все, что было на площади. Неумолимые удары все били и били в землю, перед гробницей, полностью уничтожая живое, мертвое и находившееся между жизнью и смертью. Дым и обжигающий горячий воздух некоторое время еще неистовствовали среди развалин форта, пока не осталось ничего. Ни одного камня на камне, ни одного целого куска железа, ни одного бьющегося сердца.